Ночное небо прыгнуло навстречу, и дрожь в корпусе челнока быстро сошла на нет. Сам полет продолжался недолго, всего минут 10 или где-то около того, но произвел на Марка с Селлесом неизгладимое впечатление. Они впервые поднялись в воздух на летающем аппарате и через визоры шлема с интересом наблюдали по сторонам. Набрав высоту, челнок почти сразу пошел на снижение. Стали видны огни большого города, и еще через пару минут челнок мягко коснулся опорами грунта. Командир развернулся в пилотском кресле и крикнул в десантный отсек. «Соурс, Марк, ваш выход. До города не больше 3 километров. Будьте постоянно на связи. Удачи!» Страховочные ремни их кресел втянулись обратно в спинки, и поисковики, прихватив винтовки и рюкзаки, молча направились по опускающемуся трапу наружу. Город Билдушейн. Они отбежали на безопасное расстояние и дождались, когда челнок, издавая тонкий вибрирующий звук, поднимется в воздух. Затем Соурс выпустил разведчика и мгновенно определил направление, где находится столица империи Мазарит, указал в темноту рукой. Город находится там, а тракт, ведущий к городу, проходит от этого места примерно метрах в 800, вон там. Перевел он указательный палец немного правее. «Предлагаю не выходить на тракт, а идти напрямик через лес», предложил Марк, закидывая рюкзак за спину. «До рассвета еще где-то час, пока дойдем, пока переоденемся, возможно, к этому времени уже откроют городские ворота». «Согласен», прогудел Соурс и, больше не говоря ни слова, направился напролом сквозь колючий кустарник в направлении города. Когда до городских стен оставалось примерно с 0,5 километра, Марк и Соурс сменили броню на одежду поисковиков и, вооружившись мечами и кинжалами, вышли на тракт. Здоровяк хотел было перед вылетом прихватить свое копье, но Гунт категорически запретил. Даже арбалеты с луками приказал оставить на базе. Есть штурмовые винтовки, есть балластеры и армейские парализаторы, все это можно спокойно уместить в рюкзаке, а таскать с собой лук, арбалеты, колчаны со стрелами и болтами, громоздко и непрактично. Меч и кинжалы в этой ситуации нужны больше для антуража, чем для обороны. Небо быстро серело, предвещая скорый рассвет. Лес начал наполняться утренними запахами, разливая вокруг бодрящую свежесть. Зябко поежившись, Соурс вдохнул полной грудью лесной воздух и широко развел руки в стороны. «Люблю утренний лес, особенно перед самым рассветом на подземной базе, мне этого не хватало». Первый дом на обочине дороги увидели метров за 200 до городских ворот. Большой постоялый двор с закрытыми наглухо воротами и с относительно невысоким забором, состоявшим сплошь из остро заточенных кольев, смазанных чем-то резко пахнущим и отталкивающим. Через этот частокол хорошо просматривался сам дом, загон для кирги, несколько хозяйственных построек из десяток плотно прижатых друг к другу телег. Чем ближе подходили к городу, тем чаще встречались похожие друг на друга дома, и все сплошь постоялые дворы и трактиры. Над некоторыми из них уже вился из печных труб легкий дымок, тут и там были слышны хлопающие двери, сонные голоса только что проснувшихся работников и их беззлобная ругань. Заприметив впереди одноэтажный трактир с гостеприимно распахнутыми воротами, Соурс указал на него рукой. «Смотри, Марк, может, зайдем, пропустим по стаканчику». Над входом в трактир ярко горел фонарь, а у невысокого крыльца стоял, облокотившись на опору, крепкий парень с Селлеса ростом. Увидев проходящих мимо людей, он оживился и призывно махнул им рукой. «Заходите к нам, у нас уже открыто». Соурс, переглянувшись с Марком, уверенно свернул в ворота и решительно направился к крыльцу. Парень радушно развел руки в стороны и только сейчас увидел, что перед ним чужаки из-за хребта. Улыбка его стала еще шире, и он, услужливо открывая перед ними дверь, добавил: «Городские ворота откроют только с двойным ударом в колокол. Поешьте, выпейте чего-нибудь, торопиться некуда». Внутри трактир почти ничем не отличался от сотен точно таких же, расположенных по ту сторону хребта. С десяток расставленных по квадратному залу столов, в дальнем углу стойка с идеально отполированной столешницей, и запахи, аромат свежеиспеченных лепешек и чего-то такого, отчего рот мгновенно наполнился тягучей слюной. Выбрали столик возле окна, через которое была видна проходящая мимо трактира дорога. Как только уселись, к ним сразу же подошла совсем еще молоденькая девчушка лет 14 с заспанным лицом и полузакрытыми от недосыпа глазами. С трудом подавив зевок, она сообщила: «Есть жареные внутренности чероха, вареные яйца гирезиков и сушеные пуршути с острыми специями. Вам чего принести, а пить?» Посмотрел на нее Соурс. Девчушка шмыгнула носом и чуть больше приоткрыла глаза. «Будете заку? У нас отличная зака, все хвалит». Здоровяк посмотрел на нее и улыбнулся. «Тащи все, что перечислила, по одной порции эту, как ее там, заку тоже тащи, кувшин». Еду она принесла довольно быстро, не прошло и 5 минут. Расставив блюдо и кувшин на столе, девчушка снова шмыгнула носом и сообщила. «С вас 3 целита или 1 имперская сарка». Порывшись в объемном кошельке, Марк вытащил оттуда 3 мелкие монетки и передал ей. Та вяло улыбнулась и, зажав в кулачке деньги, пошлепала босыми ногами за стойку. Оба поисковика сразу же приступили к еде, то и дело посматривая в окно, за которым стремительно светало, и прямо на глазах оживало предместье, расположенное перед городом. Еда оказалась на удивление вкусной, и оба поисковика какое-то время жевали молча, отдавая дань отлично приготовленным блюдам. «Ты заметил?» – прожевав мясо, прервал молчание Соурс. «Мы чужаки, это видно сразу, стоит только взглянуть на нас, но здесь никого это не интересует. Как будто такие, как мы, тут шастают целыми днями с утра и до позднего вечера. Ты понимаешь что-нибудь?» Марк кивнул и пригубил из глубокой чаши. На языке приятно начали схлопываться 100 маленьких пузырьков. И приятная охлаждающая жидкость заструилась по пищеводу. Это вообще какая-то странная, на мой взгляд, особенность местных жителей, негромко ответил поисковик, ставя чашу на стол. Вспомни, как вел себя тот же Рур, когда впервые увидел нас, как вели себя жители той деревни, где ты разложил их поединщика на ограде колодца. Помнишь? Так что не вижу в этом ничего необычного. Они знают, что мы пришлые, и этого им достаточно, а вот, его прервал протяжный гул ударов в колокол. Сарим заинтересованно завертел головой в надежде узнать у кого-нибудь, через сколько времени он услышит 2-й удар колокола. «Эй, кто-нибудь мне скажет, когда будет 2-й удар колокола?» Из-за стойки выглянула все та же девчушка и, посмотрев на Соурса, сообщила. «Этот гром оповещает жителей и гостей города о том, что пора просыпаться, а 2-й удар будет означать, что славный город Билдушейн открыт для всех желающих. Надо только заплатить пошлину на заставе у ворот, и иди себе куда хочешь». Соурс понимающе кивнул и поманил девчушку к себе. Та вышла из-за стойки и подошла к здоровяку. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Леда», – тихо ответила та и бросила настороженный взгляд на входную дверь трактира. «А скажи мне, Леда, когда же прозвучит 2-й колокол? «Через час. Покажи мне свою ладонь», – чуть шире улыбнулся Соурс. Глаза девчушки испуганно округлились, но она все-таки протянула к нему руку ладонью вверх. Соурс ловко подкинул мелкую монету, и та, перевернувшись в воздухе, упала ей точно в ладонь. «Это тебе. Спасибо за еду». Леда радостно улыбнулась и, зажав монету в кулаке, снова юркнула за стойку. Ровно через час послышался 2-й удар в колокол, и Марк с Соурсом направился на выход из гостеприимного трактира. За этот час оба приятеля успели познакомиться с хозяином трактира, с охранником Люрком и узнали для себя много нового и полезного, а это может существенно упростить им их задачу. Теперь они знали, что все значимые здания расположены в самом центре города, вокруг императорского дворца и кварталов знати, примыкающих к нему. Эти кварталы служили жилым районом для высшего общества Билдушейна, включая всевозможных советников и богатых купцов. Также они выяснили, что в кварталах знати находятся конторы самых главных служб города, а также всевозможные министерства и ведомства. Вот в эти самые кварталы им и надо как-то умудриться попасть. Тепло попрощавшись с хозяином, Марк и Соурс прихватили свои рюкзаки и направились на выход. На тракте, ведущем к городским воротам, было уже не протолкнуться. Пешие путники шли по обочинам, оставив центр дороги повозкам или всадникам, проносящимся мимо верхом на кирги. Перед воротами поток разделился на 2 живых ручейка. Один с телегами и всадниками потек налево, а пешие путники, в руках у которых не более 1 мешка, направо. Марк и Соурс заплатили чиновнику за вход в город по 1 мелкой монете, которую местные называли целитом, и беспрепятственно прошли под надвратной балкой. «Ни записи тебе в журнал учета, ни выдачи тебе временных жетонов, совсем ничего. Плати и заходи. Все просто». Прямо от ворот город поразил их своей самобытной архитектурой, чистотой на улицах и кричащей роскошью в облицовке домов. И Марк и Соурс в свое время побывали в столице 7 королевств Агри, и оба пришли к единому мнению, что та не шла ни в какое сравнение с великолепием имперского Билдушейна. Даже неброские на фоне других зданий постройки, расположенные непосредственно вблизи стен, выглядели бы в Агре, как добротные, презентабельные дома местной знати. «Ты запомнил расположение города?» – спросил Марк, с интересом осматриваясь вокруг. «Да чего там запоминать?» – небрежно ответил здоровяк, посматривая на стражников у ворот. Еще ночью, когда они пролетали над городом, то все заметили, что Белдушайн представлял собой большой круг, разделенный на конкретные районы с великолепным дворцовым комплексом в самом центре. «Надо иди к центру, и не заблудишься», — добавил он, закидывая рюкзак за спину. По нижним кварталам пришлось попетлять, но чем ближе подходили к центру города, тем величественнее становились здания, отделанные характерным желтоватым камнем с мягкими линиями, присущими их поразительной архитектуре. Каждый из домов сверкал богатством, а невысокие ограды совсем не скрывали их великолепия. Прохожих вокруг стало значительно меньше, но зато появилось больше патрулей и охранявших дома стражников. «Эй, а ну, стоять!» – услышал за спиной Марк и обернулся. К ним подъезжал какой-то офицер верхом на кирги. Следом за ним спешил пеший патруль, состоявший из пятерки воинов в начищенных до блеска доспехах. Марк с Селсом остановились, а офицер, подъехав, чуть придержал зверя и, грозно глядя на них, спросил: «Эй, чужаки, кто такие? Почему с оружием, и что забыли в этом квартале?» Посмотрев на него с вызовом, Марк продемонстрировал тому жетон, когда-то выданный ему Руром. При виде жетона лицо офицера вытянулось, он свесился с седла и, скосив взгляд на Селса, спросил у Марка: «Где ты это взял?» «Украл? А ну, стой, не дергайся, и ты тоже». Не прошло и нескольких секунд, как их окружила пятерка патрульных. Те пока не предпринимали никаких действий, положили руки на рукояти мечей и ждали приказа командира. «Так, ты не ответил мне», — распрямился в седле офицер. «Где ты взял этот жетон?» «Мне его выдали». Марк смотрел в глаза офицеру и не отводил взгляда. «Выдали, говоришь?» — ухмыльнулся тот. «Тогда покажи мне сопроводительную бумагу». «Что? Нет, ха-ха, хватит», — отрезал Марк. «Отведи нас в ближайшее отделение секретной службы. И немедленно. Ваше имя, офицер». Что-то в тоне Марка показалось офицеру таким, что ухмылка вмиг слетела с его лица, и он ответил уже не так уверенно. «Вам должно быть неизвестно, но в этих кварталах с оружием нельзя». «Нет, неизвестно. Не меня это на», — ответил Марк. «Тогда прошу вас временно сдать нам мечи и кинжалы», — уже более покладисто предложил офицер. «Мы вас сопроводим и там все вернем. Не стоит беспокоиться». Марк с Селсом переглянулись и достали из ножен мечи с кинжалами, от одного вида которых у офицера глаза полезли на лоб. «Откуда?» — выдавил он из себя. «Это же, оттуда же, откуда и жетон», — отрезал Марк, передавая оружие одному из патрульных. «Слишком много вопросов, офицер». Глава 24. Демонстрация возможностей. Глава 24. Демонстрация возможностей. Ближайшая контора секретной службы находилась всего в паре сотен шагов от того места, где их остановил патруль. Дежурный немало удивился, когда открылась дверь, и в контору зашла пара каких-то чужаков, явно прибывших из-за хребта, и с ними гарнизонный офицер со связкой мечей и кинжалов в руках. «Вот», — от самого порога сообщил офицер дежурному, — «задержали парочку подозрительных. Просится к вам». Он вывалил на стол перед невозмутимо взиравшим на него дежурным пару мечей и четыре кинжала. «Все, теперь это ваша забота, а мне пора. Служба». Он поспешно вышел из помещения и плотно прикрыл за собою дверь. Дежурный внимательно посмотрел на Марка, затем на Селса, после чего мазнул взглядом по сваленному оружию. «Слушаю», не повышая голоса, произнес он. Марк молча достал жетон и положил его на стол. Дежурный скосил на него взгляд и спросил коротко: «Откуда?» «Рур», также коротко ответил Марк. «Послание от Лего». Дежурный прикрыл глаза и звякнул в колокольчик. Открылась одна из дверей. В помещение зашел мужчина средних лет в сером костюме и с вопросом в глазах посмотрел на дежурного. «Присмотри тут», — бросил дежурный и, прихватив со стола жетон, направился к той же двери, откуда появился мужчина в сером. Его не было минут 20. Затем он появился и замер в дверном проеме. «Верни им оружие», — приказал он своему коллеге, дождался, когда чужаки вооружились, и поманил их за собой. Пройдя по короткому коридору, они зашли в одну из комнат, обставленную добротной мягкой мебелью. Приглушенный свет струился с потолка, на круглом столе посреди квадратной комнаты стояла ваза с фруктами, два изящных бокала и графин, наполненный чем-то прозрачно-красным. «Ждите». Дежурный вышел из помещения, плотно прикрыв за собою дверь. Показав глазами на фрукты и графин, Соурс отрицательно качнул головой и плюхнулся в мягкое кресло. Марк, посмотрев на фрукты, кивнул, согласившись с ним, и удобно устроился на диване, устало вытянув ноги. Соурс подошел к окну и отдернул плотные шторы. За ними оказалась гладкая стена без каких-либо намеков на окно. Хмыкнув, здоровяк снова уселся в кресло, расстегнул свой рюкзак и, порывшись в нем, извлек армейский парализатор. «Убить не убьет, но надежно обездвижит любого и надолго. На всякий случай», — буркнул он, прилаживая его к предплечью. Марк подумал и сделал то же самое. Ждать пришлось больше 2 часов. Без стука дверь распахнулась, и в комнату стремительно вошел Рур собственной персоной. В его бегающих глазах читалось недоверие, удивление и немного испуг. «Какое счастье!» — с порога начал он, что я в этот день оказался в городе, а не в своем замке Рубсток. Меня быстро разыскали и сообщили о вас. А где Лего? С ним все в порядке? В порядке, улыбнувшись, ответил Марк. И у вас с ним есть все шансы в скором времени встретиться. Рур присел в свободное кресло и чуть подался вперед. Вот как, просто сгораю от нетерпения. Марк посмотрел в его настороженные глаза и с улыбкой сообщил. Наш отряд достиг своей цели, Рур. И теперь Лего желает встречи с императором. Ему есть что предложить его могуществу. Встреча должна пройти тайно, без придворных и охраны, вставил свое слово Соурс. С вашей стороны, только ты и Карус длиннорукий. Желательно от лишних глаз подальше. Есть такое место? Спросил Марк, не давая Руру толком прийти в себя от услышанного. При удачном исходе, снова вставил слово Соурс, польза от этой встречи будет не только нам, но и в большей степени самому императору. Поверь мне, Рур откинулся на спинку кресла и с недоверием посмотрел на здоровяка. О чем Лего желает говорить с ним? Осторожно спросил бывший посланник. Марк пожал плечами. Нас уполномочили подготовить эту встречу, остальное Лего расскажет его могуществу сам. Рур задумался. К чему такая скрытность? Тихо спросил он через какое-то время. Я смогу провести вас всех во дворец незамеченными и, а то, на чем прибудет Лего, ты тоже сможешь незаметно протащить во дворец, вкрадчиво спросил Марк. Глаза Рура сузились, и в них, наконец, промелькнул проблеск понимания. Понимаю, демонстрация возможностей, сильная позиция перед переговорами. Понимаю, пробормотал он, затем спросил негромко. Это никак не будет угрожать моему императору? Нет, уверяю тебя, если договоримся, то дальше пойдем рука об руку. Если не договоримся, то у каждого свой путь. Взгляд Рура изменился. В его глазах промелькнула отчаянная решимость, и он рывком встал с кресла. Как быстро Лего готов встретиться. Как только император будет к этому готов, ожидайте меня здесь. Бросил он на ходу и вышел из комнаты. В этот раз ожидание затянулось. К исходу 3-го часа Соурс уже начал поглядывать на фрукты, а Марк улегся на диван и, положив под голову рюкзак, задремал. Сеанс связи с Гунтом прошел успешно. Марк доложил обстановку и получил от командира кое-какие дополнительные инструкции. Гунт кратко сообщил, что они совершили посадку в 20 километрах от города и затаились на дне достаточно глубокого озера. Ждут дальнейшего развития событий. Командир еще раз подчеркнул, что при встрече с императором желательно бы обойтись без лишних свидетелей, но если этого не избежать, то готовы к этому. К исходу 4-го часа к ним осторожно постучали. Зашел Рур и плотно прикрыл за собою дверь. Я встречался с его могуществом, и он дал согласие. Место встречи – мой замок Рубсток. Он находится в 15 километрах от столицы и расположен в стороне от основного тракта. Император уже выдвинулся туда. С ним небольшой отряд телохранителей, всего 100 человек. Но, начал было Соурс, но Рур остановил его решительным жестом. Это необходимо. Без этого никак. И так за ним увязалась вереница придворных, которых с большим трудом удалось пустить по ложному направлению. При необходимости телохранители и охрана с прислугой покинут замок. Это все. Лего прибудет этой ночью, вставая с дивана, сообщил Марк. Рур поклонился и приглашающим жестом указал на открытую дверь. Моя повозка ждет у крыльца. Не будем терять времени. Замок Рубсток. Путь до замка занял чуть больше часа. Дорога была более-менее укатана, и внутри не так сильно трясло, но возничий почему-то не спешил, и телега спокойно катилась по живописной дороге. Солнце неумолимо приближалось к закату, небо окрашивалось в розовые и оранжевые оттенки, преображая всю округу, а значит, до появления Гунта на десантном челноке осталось совсем немного времени. «Император уже здесь», — кивнул на окно повозки Рур. Марк выглянул. Метрах в 300 возвышался подсвеченный заходящим светилом величественный замок с тремя острыми шпилями, словно выточенными из прозрачной горной слюды. Возле его стен, невдалеке от подъемного моста, возводился настоящий лагерь. Рослые телохранители в начищенных до блеска доспехах устанавливали палатки, мастерили загон для кирги и разводили костры. Вблизи сам замок больше походил на крепость, хотя и не был лишен изящества. Высокие защитные стены с резными навесными бойницами, глубокий ров, заполненный водой, и массивные ворота охраняли две чуть выпирающие над стенами башенки. Ворота цельнометаллические без створок, значит, опускаются сверху. Такие не пробить никаким тараном. Гремя окованными колесами, по настилу подъемного моста заехали внутрь. Перед основной постройкой замка круглый двор, мощенный крепким полукруглым камнем. Во дворе пусто. Только в дальнем конце шикарная императорская повозка с двумя запряженными в нее огромными кирги. По двору с очумелым видом носились перепуганные слуги. Еще бы, в замке сам император, а хозяина нет. К повозке Рура подскочил парень в цветастом нарядном камзоле. По лицу сквозило явное облегчение. Помощник управляющего тихо предупредил Рур своих спутников. «Где его могущество?» – строго спросил он, выходя из повозки. «На главной террасе», – выдохнул парень. «Вкушают. Управляющий гоняет там. Кто с ним?» – перебил его хозяин замка. «Только начальник его охраны», – поспешно ответил слуга, капитан Бенбек. Следом за Руром из повозки появился Солурс и, бегло окинув взглядом размер двора, подсказал: «Повозки надо бы убрать». Рур с пониманием кивнул и отдал приказ помощнику: «Повозку его могущества в амбар, мою, за ворота, выполнять». Затем он развернулся к Марку и Солурсу и, слегка поклонившись, поманил за собой: «Пойдемте, друзья мои, я познакомлю вас с его могуществом, правителем империи Мазарит, Карусом Длинноруким». Он повел их по широкой лестнице на второй этаж, затем по длинной анфиладе, которая вывела на просторную крытую террасу с великолепным видом на горы, окрашенные в багряные цвета заходящим светилом. За длинным, заставленным всевозможными яствами столом находилось двое. Сам император в добротном охотничьем костюме из крепчайшей кожи гурамула, которую невозможно пробить никаким оружием, и статный пожилой офицер в добротном, начищенном до блеска доспехе. Император вальяжно расположился в шикарном кресле и с легкой линцой слушал начальника своей охраны. На приличном удалении от стола, прячась за каменной колонной, замер управляющий замком по имени Ганий. Он внимательно следил за трапезой повелителя, и его задача состояла в том, чтобы предугадывать любые желания императора и мгновенно на них реагировать. Для этого за его спиной вытянулась в струнку пара разодетых слуг с чистыми тарелками, наполненными доверху кувшинами и столовыми приборами в руках. Завидев вышедших на террасу Рура и двух его сопровождающих, император мигом изменился в лице и выразительно посмотрел на офицера. Тот чуть заметно кивнул и тут же встал из-за стола. Капитан Бенбек поклонился императору и направился навстречу Руру и двум незнакомцам. «Ваше оружие!» – обратился он одновременно к Марку и Солурсу. Как только приблизился к ним, оба поисковика без разговоров отдали ему мечи и кинжалы. Бенбек окинул их цепким взглядом и ткнул пальцем в парализаторы, прикрепленные к их предплечьям. «И это тоже!» Солурс недовольно зыркнул на капитана, но тот смотрел твердо, не отводя взгляда. Пришлось парализаторы тоже отдать старому вояке. Тот прямо посмотрел на Рура и недовольно обронил: «Отвечаешь головой». Больше не говоря ни слова, он отправился на выход с террасы. Император все это время внимательно рассматривал обоих чужаков, откинувшись на удобную спинку стула. На его непроницаемом лице не дрогнул ни один мускул. Он впервые видел тех самых древних, о которых так много рассказывал его верный Рур, и старался держать себя в руках, гася охватившее его волнение. «Ваше могущество», — торжественно начал представлять незнакомцев Рур, как только те подошли к столу: «разрешите представить вам членов отряда, которым командует тот самый знаменитый Лего». Он указал рукой на Марка и слегка поклонился: «Марк Солвурди». Марк от удивления чуть не забыл поприветствовать императора, склонив голову. Пока они ехали в телеге к замку, Рур спрашивал обоих о названии их родов, но то, что тот так просто вознесет их в аристократическое сословие, он не ожидал. Солурс Солбурит. Теперь настала очередь удивляться уже здоровяку, но виду он, как и Марк, конечно же не подал. Оба поисковика чуть склонили головы. Пока Рур представлял императору чужаков, тот внимательно рассматривал обоих, ища хоть какую-нибудь зацепку, говорившую о том, что перед ним сейчас настоящее древнее, и, судя по слегка разочарованному взгляду, не находил. «Я знаю от своего верного Рура, кто вы. Это, конечно, невероятно, но я привык верить ему на слово, и надо же, я вас представлял несколько иначе», — негромко произнес он, кивнув на приветствие в ответ. Карус продолжал рассматривать незнакомцев, а Рур переводил взгляд с императора то на Марка, то на Саласа и не решался первым прервать молчание. Пауза несколько затянулась. «Вы хотите увидеть нас в другом обличии?» — вдруг спросил Солурс. Император, оживившись, тут же согласно кивнул. «Рур, уберите посторонних с веранды», — попросил Марк. Тот цыкнул что-то управляющему, и того вместе со слугами будто ветром сдуло. Здоровяк переглянулся с Марком, и оба, подхватив свои рюкзаки, зашли в небольшое помещение, примыкавшее к террасе. Переодевание в десантную броню заняло не больше пары-тройки минут, и затем они предстали перед императором в полном боевом доспехе. В этот раз Карус не удержался и встал с места, жадно пожирая глазами стоявших перед ним воинов. «Древние», — шептал он, не веря своим глазам, «древние, древние». Марку было несколько неудобно, но говорить о том, что они с Саласом никакие не древние, строго-настрого запретил им Гунт. Оба одновременно убрали шлемы в воротник и посмотрели на Каруса. «Мы одной с вами расы, император», — негромко проговорил Солурс, «и поэтому внешние различия так минимальны. Слишком мало времени прошло, чтобы что-то в нас с вами изменилось». Император с задумчивым видом медленно кивнул, затем бросил цепкий взгляд на Саласа. «Когда прибудет Лего?» — здоровяк пожал плечами. «Как только стемнеет», — сообщил он, затем перевел взгляд на Рура. «И все, включая слуг замка, отойдут от стен на 200 шагов». «Ну», — император бросил взгляд на затухающее светило, которое почти скрылось за горами, «тогда ждать осталось совсем недолго. И, Рур, распорядись-ка, чтобы все было выполнено в точности, как просят наши гости». Рур низко поклонился и направился к выходу с террасы. Марк поднял глаза к небу и, обнаружив там еле заметную точку, улыбнулся. «Десантный челнок, управляемый Гунтом, завис точно над замком, ориентируясь на маяк Саласа». Император проследил за взглядом Марка и, все-таки умудрившись что-то там разглядеть в небесах, спросил с придыханием. «Это он?» Марк кивнул. «Он». Карус заинтересованно посмотрел на обоих закованных в броню воинов и задал им уже давно мучивший его вопрос. «Если это небольшой секрет, конечно, как вы очутились в нашем времени? Прошу прощения, ваше могущество, но на этот вопрос вам лучше всего ответит мой командир». Император понимающе кивнул и снова устремил взгляд в небо. «Просто сгораю от нетерпения», — тихо шепнул он. Поняв, что большего от этих двух чужаков не добиться, Карус снова уселся в кресло и терпеливо стал дожидаться темноты, время от времени поглядывая в быстро темнеющее небо. На террасе появился Рури, подойдя к столу, учтиво поклонился императору. «Все сделано, мой повелитель». Затем он вопросительно посмотрел на Марка. «Могу я зажечь на террасе масляные фонари?» Марк пожал плечами. «Я не возражаю». Рур зашел в помещение, где Марк с Саласом переодевались в броню, и вышел оттуда, держа в руках чадящую желтоватым пламенем масляную горелку. Прошелся по веранде, поджигая фитили фонарей, после чего встал за креслом императора. От неяркого света ламп, тьма вокруг начала сгущаться еще быстрее, и в какой-то момент стало совсем темно. Марк поднес свое предплечье к губам и проговорил негромко. «Все готово, командир. Император ждет». Услышав диалект, на котором когда-то в древности разговаривали прежние правители планеты, Карус выпрямился в кресле и судорожно сцепил пальцы рук. «Уже скоро?» — чуть хриплым от волнения голосом спросил он. Марк кивнул. В этот момент все на террасе почувствовали тугой удар горячего воздуха, от которого на столе попадали изящные фужеры и кувшин. Разом задуло фонари, и хлопнули неплотно прикрытые двери. Порыв ветра был неожиданно сильным, но коротким, и сразу же прекратился. Рур бросился к фонарям восстанавливать освещение, а император, крякнув от досады, начал вытирать салфеткой грудь и рукав. Солурс поспешил к перилам ограждения и глянул вниз. «Командир прибыл», — коротко доложил он. Услышав это, глаза Каруса расширились, и он, забыв о пятнах на одежде, вскочил из кресла и тут же поспешил к здоровяку. Встав с ним рядом, он посмотрел туда, куда тот указывал пальцем. Внизу, точно по центру двора, находилось нечто полупрозрачное, быстро принимающие контуры большого угловатого сооружения. «Десантный челнок», — зачем-то пояснил здоровяк императору и уже тише добавил. «Лихо он». Маскировка медленно сползала с корпуса челнока, оголяя его хищные формы. «Соурс, приведи командира к его могуществу», — начал было Марк, но Карус перебил его, и на вполне сносном языке древних сказал: «Нет-нет, не стоит, я сам спущусь вниз поприветствовать Лего». Соурс, кивнув, поспешил по лестнице вниз. За ним последовал Рур, император и Марк. Во двор вышли как раз в тот самый момент, когда с негромким жужжанием начал опускаться широкий трап, освещая внутренним светом часть двора. В проеме большого квадратного люка показался Гунт, за его спиной Дорн и Сарим. Все в полной броне и с оружием в руках. Выглядело это более чем внушительно, тем более на фоне пусть и небольшого, но все-таки боевого космического корабля. Сойдя с трапа, Гунт повернул голову к ожидавшему его императору и убрал шлем в воротник доспеха. Карус как завороженный смотрел на то, как сначала лицевая маска, разделившись на несколько составных частей, бесшумно ушла в полости шлема, а затем и сам шлем, распавшись на три половинки, спрятался в воротнике, сделав его более массивным. «Приветствую правителя империи Мазарит Каруса Длиннорукова», произнес Гунт и поднял в приветственном жесте руку. Бросив мимолетный взгляд на Рура и получив от него подтверждающий кивок, император ответил торжественно: «Приветствую прославленного Лего и воинов его непобедимого отряда». Гунт и все остальные приложили правую руку к груди и обозначили поклон. «Я так понимаю, нам есть что обсудить», — продолжил император, не сводя восхищенного взгляда с корабля, у которого трап сам по себе начал быстро втягиваться вовнутрь, а следом за ним квадратный люк плотно закрыл вход. Карус, конечно, немало знал о легендарных древних, читал о них много старинных летописей в семейном архиве, а после того, как заполучил в свои руки легендарный украс, то узнал еще больше, но вот так, увидеть их своими глазами, живых, да еще и корабль, на котором те путешествуют к далеким звездам. Это. «Да, нам есть что обсудить, иначе эта встреча не состоялась бы», — спокойно ответил ему Гунт и перевел взгляд на Рура. «Приветствую и тебя, Рур». Бывший посланник улыбнулся и, поклонившись, прижал руку к груди. «Рад видеть, что ты полностью исцелен и находишься в прекрасном расположении духа», — продолжил Гунт. Рур поклонился еще раз и, не разгибаясь, приглашающим жестом указал рукой на лестницу. Все вместе поднялись на веранду, где император с Гунтом сразу же уселись за стол друг напротив друга, а все остальные разбрелись по террасе, чутко следя за тем, чтобы им никто не мешал. К еде и напиткам не притронулись, разговор предстоял непростой, и оба понимали это. «Мое имя Гунт Сол Экселент», — начал первым командир, глядя императору в глаза. «Лего – это мое боевое прозвище, и оно означает беспощадный». Глаза Каруса всматривались в лицо командира долгим изучающим взглядом, затем он коротко кивнул. «Не сомневаюсь», — проговорил он. «Итак, зачем же я вам понадобился, уважаемый Гунт Сол Экселент?» «Не думаю», — тут император красноречиво скосил глаза на перила и тонко улыбнулся, — «что вы теперь нуждаетесь в хоть каком-нибудь моем покровительстве». Гунт откинулся на спинку стула и сказал просто: «Это так, чье-либо покровительство нам ни к чему, а вот взаимовыгодная дружба и сотрудничество не помешали бы нам обоим. Не находите?» «А, ваше могущество», — император медленно кивнул и испытующе посмотрел на командира. «Говори, Гунт Сол Экселент, я слушаю». Несколько мгновений командир собирался с мыслями, затем открыто посмотрел на Каруса и, не повышая голоса, произнес: «По ту сторону хребта верховный жрец Милигабарн забрал у меня кое-что, что представляет лично для меня особую ценность». Прервавшись, Гунт резко замолчал, а на его скулах заиграли желваки. Быстро взяв себя в руки, он продолжил: «Чтобы вернуть то, что он забрал, я не остановлюсь ни перед чем. Я могу с легкостью уничтожить храм и всех его служителей, могу превратить в безжизненную пустыню все, что находится по ту сторону хребта». И Карус с легким беспокойством посмотрел на сжатый кулак гиганта и спросил осторожно: «Так, и чем же я могу быть вам полезен, уважаемый Гунт Сол Экселент?» Командир задержал дыхание, затем медленно выдохнул и посмотрел на императора ясным, спокойным взглядом. «У меня есть к вам предложение, ваше могущество», — произнес он ровным голосом, — «и уверяю вас, ни один из нынешних правителей, живущих на Тарсоне, никогда больше такого не получит». Император подался вперед и впился глазами в лицо древнего, от которого волнами исходила такая мощь и злоба, что он тут же понял: сейчас за этим столом решается судьба всего современного Тарсона. Глава 25. Переговоры. Глава 25. Переговоры. Храмовый комплекс на острове Ситур. Кабинет верховного жреца Мелигабарна. Мелигабарн пребывал в отвратительном расположении духа. Донесения из Гримполя шли одно за другим, и каждое новое было хуже предыдущего. Те, кто устроил там бойню, исчезли без следа, как будто растворились в воздухе. Так хорошо продуманная и искусно расставленная им ловушка с треском провалилась. Уничтожен целый отряд санцеликих вместе с их капитаном, и восполнить эту утрату теперь будет очень-очень тяжело. Верховный замычал от злости и саданул кулаком в раскрытую ладонь. А все началось с той проклятой певички Пере, или как там ее. Армейский медальон на ее груди говорил о том, насколько она дорога тому, кто повесил его ей на шею. Да и та особо не скрывала того, кто его ей дал. В порыве припадков неудержимой истерики, она кричала и грозила, что он вернется и убьет всех тех, кто к ней прикоснется, что он великий воин, что у него непобедимый отряд, и что он обязательно найдет ее, и тогда всем будет неминуемая смерть. Девка уперлась, не хотела сотрудничать, пришлось прибегнуть к внушению. Для начала ее отдали санцеликим. Те измывались над ней несколько дней, а затем за дело взялись храмовые дознаватели. Сердце ее не выдержало в тот самый момент, когда к ее младенцу поднесли раскаленный прут. Опытный дознаватель Кьюверн, которому Верховный доверил певичку, клятвенно уверял, что та умерла вовсе не от пыток, а страх за ребенка погубил ее. А ведь какой был прекрасный план — склонить ее к сотрудничеству и заманить Гунта с его отрядом в ловушку. Никто и не ожидал, что у этой смазливой дуры такое слабое сердце, теперь остался только младенец. Судя по тому, что медальон с трупом Миссы бесследно исчез, Мелигабарн не сомневался, что этот таинственный Гунт, перед тем как расправиться с ней, узнал о ребенке, и это значит, что не все еще потеряно, все можно исправить. Как же сейчас не хватает Кроме, этот недоумок Бурки, которого Верховный назначил вместо него, просто какое-то слабое подобие тени прежнего командира, и его счастье, что этот Бурки подох в Гримполе вместе со всем своим отрядом. Иначе Мелигабарн собственными руками содрал бы с него еще живого кожу и делал бы это медленно, наслаждаясь его предсмертными муками. Полная бездарность. Непонятно, почему Кроме, отправляясь за хребет, так рекомендовал его вместо себя. В дверь кабинета Верховного осторожно постучались. Мелигабарн перестал мерить шагами помещение и, развернувшись всем корпусом к двери, зло рыкнул. Что? Дверь чуть приоткрылась, и в проеме показалась голова секретаря. «Владыка», — начал он, — «к вам начальник тайной службы Крумер. Пусть ждет». Мрачно обронил тот и направился к своему столу. Сев в удобное кресло, он снял с шеи медальон с миниатюрным накопителем по центру и поднес его к одному из выдвижных ящиков. Внутри что-то тихо звякнуло, и ящик выдвинулся на пару сантиметров наружу. Введя код, он извлек из тайника небольшой кусок твердого пластика и аккуратно положил его на стол перед собой. На Верховного смотрело лицо улыбающегося молодого парня. Звали парня Мелик Солбарн. Каждый раз, когда владыка всматривался в свое старое удостоверение, на него накатывали воспоминания о тех временах, когда он был молодым перспективным ученым и работал в Институте времени. Благодаря недюжинному уму и выдающимся качествам ученого-инженера он быстро взобрался по карьерной лестнице, и высшее руководство института доверило ему возглавить один из самых засекреченных отделов, в котором разрабатывались стазис-установки, основанные совсем на иных принципах, чем те, которые использовались на космических кораблях для межгалактических путешествий. Под его непосредственным руководством удалось создать один работающий образец, и тот успешно прошел все тесты на испытательном стенде. Впереди вырисовывалось светлое будущее. Слава, почет, признание коллег, но его мечте не суждено было осуществиться. Когда на планету напали гелианцы, и стало совершенно понятно, что рано или поздно Тарсон будет захвачен, а основная часть жителей либо порабощена, либо уничтожена. Он втайне от всех начал готовиться к тому, чтобы совершить путешествие во времени, используя для этого созданную его отделом стазис-установку. Риск, конечно, был огромен, тем более путешествие только в один конец, но Мелик все-таки решил рискнуть. Заручившись поддержкой своих помощников, Серсы и Меркула, они разобрали установку и, дабы та не досталась врагу, перетащили ее в один из многочисленных секретных бункеров, принадлежавших Институту времени. Такие бункеры были расположены глубоко под землей, имели несколько степеней защиты, и лучшего места для схрона было не сыскать. Бункер, который они выбрали, был закреплен за их отделом и оборудован всем необходимым по последнему слову тарсенианской технической мысли. Гигантские накопители, самая современная аппаратура, продвинутые системы жизнеобеспечения, обучающие и лечебные капсулы, было даже кое-какое оружие и армейские медицинские аптечки. Сотрудники института могли бы переждать в нем несколько лет и затем выйти на поверхность, но у молодого ученого были совсем другие планы. Он уговорил ассистентов помочь ему заново собрать установку, а затем, убедившись, что та функционирует, как и прежде, избавился от них. Жаль было Серсу с ее округлыми бедрами, шикарной грудью и ясными голубыми глазами, но место в капсуле всего одно, и к тому же Серса была расположена больше к Меркулу, чем к нему. Сбросив оба трупа в утилизатор, он приступил к осуществлению своего плана, напитывая установку необходимой энергией для прыжка в будущее. К бункеру вело множество запутанных тоннелей и ходов, напичканных разного рода системами охраны и маскировки, поэтому Мелик особо не переживал, что гелианцы его когда-нибудь обнаружат. Служба безопасности института прекрасно знала свое дело, и не зря считалась одной из лучших на Тарсоне. Когда настало время, он надежно запер бункер изнутри, выставил системы наружной охраны и маскировки на экономный режим и, отбросив все сомнения, решительно залез в капсулу. Энергии накопителей должно было хватить на несколько тысяч лет, но столько времени Мелигу и не требовалось. Выставив таймер на 250 лет, он включил установку и меньше чем через минуту погрузился в состояние стазиса. Для него пролетело лишь мгновение, а на поверхности, как он думал, прошло уже несколько сотен лет, но как же он ошибался. Еще находясь внутри капсулы, он почувствовал неладное. Аппаратура упорно показывала, что на поверхности пролетело не пара сотен лет, как он планировал ранее, а почти 2000. Не веря своим глазам, он перепроверил все еще раз и от осознания произошедшего скрипнул зубами. Все верно. С того момента, как он залез в капсулу, прошли 1832 года. Теперь неясно, куда на планете за это время скакнул прогресс, но делать нечего, надо было выбираться на поверхность. Теперь вот так, сидя за столом в своем уютном кабинете, Мелик часто вспоминал, как он чуть не сошел с ума, пробираясь по полуразрушенным тоннелям, как долго плутал из одного ответвления в другое, но когда через 2 недели все-таки выбрался на поверхность, то был ошеломлен произошедшими вокруг переменами. Мир изменился до неузнаваемости. Куда ни глянь, вокруг безжизненная пустыня на многие километры. Подняв дрон от визора в воздух, он заметил на горизонте еле различимую зеленую полоску и, собравшись с духом, направился в ту сторону. Мелик не был военным человеком и не проходил курсы выживания на других планетах, но хорошая экипировка, надежное смертоносное оружие и несгибаемая воля помогли ему тогда выжить и выйти к людям. Это оказалось небольшое селение на границе пустоши и леса. Мужчины, женщины и дети, обитавшие в этом селении, жили охотой, разводили домашних животных, собирали артефакты погибшей цивилизации, торговали с другими селениями и при всей своей грозности и беспощадности к другим были наивными, как дети. Мелик быстро сообразил, как надо управлять этим стадом, и стал среди них проповедником, молва о котором быстро распространилась по всей округе. Со временем ему стали поклоняться, приносить дары, боготворить. Он завладел умами тысяч жителей нынешнего Тарсона, и те ходили за ним по пятам, жадно ловя каждое его слово. Имея живой ум и с детства непреодолимую тягу к изучению истории других цивилизаций, он сопоставил религии разных рас и придумал свою, основанную на культе трех богов. Недолго думая, он назвал одного бога именем своего ассистента, Меркулом, а другого, Серсой, и бога войны он нарек Хортом, так звали директора того самого института, где он работал. Мелик стал проповедовать о новой религии, постоянно повторяя о неком пророчестве, что, мол, через 100 лет явится настоящий мессия, объединит разрозненные племена и поведет их всех за собою. И тогда на Тарсоне снова воцарится мир и благоденствие, зацветут сады, и человек станет главным творцом на планете. Когда он почувствовал, что зерна, брошенные им в благодатную почву, дали свои ростки, решил действовать. Для того, чтобы его пророчество сбылось, он наставил своих последователей и, строго-настрого приказав им не следовать за ним, снова отправился к бункеру, где была запрятана его стазис-установка. Обратный путь выдался не таким изнуряющим, и примерно через 2,5 недели он снова залез в стазис-капсулу. В этот раз все прошло штатно. Мелик очнулся ровно через 100 лет и, Пополнив запасы, снова отправился к людям. В этот раз его ждали и встречали как настоящего мессию. Его боготворили и чуть ли не носили на руках, внемля каждому его слову. Он начал искать место для храма и обнаружил на одном из островов полуразрушенный завод по производству накопителей. Завод был почти цел, за исключением нескольких административных зданий. Почему его не разграбили местные, было понятно. Ядовитые испарения, идущие от вод озера, не оставляли шансов выжить никому. А вот почему его не разрушили окончательно гелианцы, загадка. Анализаторы показали Мелигу природу смертоносных испарений, и он, понимая, что это такое, решился на то, чтобы их устранить. Уж больно хорош был для его задумки остров, да и его экипировка позволяла ему спокойно находиться и в более агрессивной среде. Отправившись к острову на лодке в одиночку, он проник в подземную часть завода и, найдя причину, смог устранить течь из резервуара с жидким арпакерафаном. В гигантском резервуаре было несколько микротрещин, и на их заделку ушла пара дней. Еще несколько дней Мелик потратил на обследование завода, а точнее, его подземной части. Кое-что можно было восстановить, кое-что было безнадежно утеряно, но когда он наткнулся на полностью сохранившийся медицинский блок с тремя реанимационными и двумя лечебными капсулами, да еще и с приличным запасом картриджей для них, то все сомнения разом отпали. Здесь будет храм. Возвращение Мелига было триумфальным. Он совершил чудо. Молва, стремительно обрастая слухами и небылицами, быстро разнеслась по округе, что, мол, он, чуть ли не мановением руки очистил остров и озеро. Через несколько недель от испарений не осталось и следа, и под его руководством, на развалинах завода начали возводить величественный храм. Тысячи людей потянулись на остров, работая над этим днем и ночью не покладая рук. Сам Мелик заперся в лаборатории, раздумывая над иерархией служителей будущего храма, и выходил к людям только для того, чтобы совершить ежедневную проповедь или проконтролировать ход работ. Но не только храм будоражил его ум. Пожертвовав одной лечебной капсулой и одной реанимационной, он начал создавать нечто новое, способное не только лечить, но и значительно продлевать жизнь. Используя обычную лечебную капсулу, человек мог омолодиться в первый раз лет на 40, потом, на 25, в третий раз, на 10 и в четвертый, не больше 5. И на этом все. Дальше природа брала свое, и лечебная капсула только поддерживала жизнь, но не продлевала. Но Мелига это не устраивало. Он хотел жить очень долго, если не вечно. Похожие разработки в стенах института велись уже давно, и он живо интересовался этим, посещая все форумы, и даже добился того, чтобы его включили в число разработчиков этой программы, но проклятое вторжение и здесь все перечеркнуло. Зато теперь его руки были развязаны, и он всецело отдался исследованиям, благо его наладонник вмещал в себя огромное количество всевозможной информации, доступной только узкому кругу ученых. На это ушло долгих 56 лет, и он в одиночку совершил, казалось бы, невозможное. Капсула бессмертия была им создана. И вот уже 600 с лишним лет он безраздельно правил этой частью Тарсона. Правда, есть кое-какие сложности. Ну, например, в капсулу необходимо ложиться каждые 200 лет, или вот, запаса усовершенствованных им картриджей хватит еще только на 2 раза. Мелик не унывал, он собирал картриджи со всего Тарсона, и над этим работали многие поисковики по эту сторону хребта. Из-за этого приходилось брать у них в нагрузку еще и всякий хлам, но за картриджи в храме платили щедро, мотивируя поисковиков приносить их как можно больше. Расход их был колоссальный. Чтобы создать один усовершенствованный, ему приходилось разбирать тысячи, и Мелик искал пути, как этого избежать. Он почти докопался до истины, но тут непонятно откуда появился этот злосчастный отряд, и Верховный сразу же всем своим нутром почувствовал исходящую от них смертельную опасность. Лично для себя почувствовал. Он так и не смог понять, как они очутились на Тарсоне. Потерпели крушение, неудавшийся эксперимент, или еще что, но он твердо знал одно: с их появлением может рухнуть все то, что он так упорно строил не одну сотню лет. Поэтому уничтожение этой группы для него стало первоочередной задачей, и пока полностью провальной. В дверь кабинета снова постучали, но в этот раз чуть настойчивее. Верховный с неохотой отвлекся от своих воспоминаний и рыкнул. Ну, дверь чуть приоткрылась. И в проеме снова показалась голова секретаря. «Владыка», — доложил он, — «к вам Крумер со срочным донесением». «Ах да», — досадно поморщился Верховный. «Пусть войдет». Отодвинув в сторону секретаря, Крумер вошел в кабинет и решительно направился к столу Мелигабарна, докладывая на ходу: «Владыка, новости из-за хребта». Уже, он скосил взгляд на свой наладонник, через 15 минут на связь выйдет император Карус. Он запросил линию срочной видеосвязи. Карус чуть приподнял бровь Верховный, что ему надо. После провала операции по уничтожению отряда на его территории отношение Верховного к императору резко изменилось с терпимого на негативное. «Не могу знать, владыка», – пожал плечами Крумер, – «но что-то срочное, не терпящее отлагательства». Внутри Мелигабарна что-то защемило, что-то такое, что не предвещало ничего хорошего. «Через 15 минут я буду на месте. Готовьте установку». Установка для дальней видеосвязи находилась в подвалах бывшего завода, и попасть туда можно только на лифте. Таких устройств по обеим сторонам хребта было расположено немало, и они имелись в каждом крупном городе с населением более 15 тысяч человек. Настройки только у них были разные. Для империи Мазарит свои, а для семи королевств совсем другие. Совпадали они только в императорском дворце и в храме трех богов для быстрой и устойчивой связи между двумя правителями. Оператор установки встретил Мелигабарна низким поклоном. «Становитесь в круг, владыка, у нас все готово». Верховный расправил свое жреческое одеяние и вошел в светящийся круг, на который указывал оператор. Почти сразу в границах второго круга появилось мерцающее изображение Каруса Длиннорукого. Оператор произвел необходимые настройки, и изображение тут же стабилизировалось. Повернувшись к владыке, он низко поклонился и вышел из помещения. «Приветствую тебя, брат мой Мелигабарн», — первым поздоровался Карус. Верховный зыркнул на него из-под насупленных бровей и кивнул. «И я тебя приветствую, брат Карус». Император тонко улыбнулся и прямо посмотрел на собеседника. «Начну без предисловий. Ситуация сложилась таким образом, что я, да и вся моя империя сейчас находимся в заложниках у того отряда, за которым мы так безуспешно охотились. Они выставили мне, а через меня и тебе ультиматум. Тебе нам», — опешил Верховный и чуть нервно хохотнул. «Они в своем уме? 2 часа назад», — без тени улыбки продолжил император, — «они выставили мне условия вернуть какого-то там младенца, который якобы сейчас находится у тебя, а еще час назад, демонстрируя свои возможности, они прилетели на каком-то невиданном аппарате и одним залпом уничтожили крепость Лермин, что на границе с южными землями». Карус выдержал небольшую паузу и затем добавил: «Верни им ребенка, мы не сможем им ничего противопоставить». Мелигабарн вперил бешеный взгляд в императора и прошипел зло, еле сдерживая себя: «Хотят забрать ребенка, так пусть придут и заберут». Император молча смотрел на то, как лицо Верховного корежит от негодования и злости, а потом произнес спокойным голосом: «Мне дали 3 часа, чтобы я дал ответ. Еще они пообещали, что как-то тоже подстегнут тебя с ответом. Думаю, ты сам скоро все узнаешь». Карус грустно усмехнулся и добавил: «Предлагаю повторить сеанс связи через час. Удачи тебе, Мелигабарн». Изображение императора пошло рябью и погасло. В помещение зашел оператор и замер у входа. Мелигабарн еще какое-то время стоял в кругу, затем встряхнул кистями рук и направился на выход. Стремительно выйдя из лифта, он начал раздавать указания секретарю на ходу. «Всех глав ко мне, Крумера ко мне, и этого нового капитана Дарсия тоже ко мне. Срочно». Верховный почти забежал в свой кабинет и, прыгнув за стол, тут же полез в тайник. Достав из него с десяток пластиковых карточек, начал лихорадочно перебирать их, отбрасывая в сторону одну за другой. Вот та, которую он искал. Пропуск-опознаватель в его старый бункер. Там он сможет укрыться и переждать в случае чего. 100 лет, 200, неважно. Пока эти все не передохнут. То, что пришельцы прилетели к императору на каком-то военном корабле и одной ракетой разнесли не самую маленькую крепость, говорит о многом. Тут шутки плохи, надо бежать. Но им нужен младенец, и пока тот находится в храме, он в относительной безопасности. В приоткрывшуюся дверь заглянул секретарь. «Все, кого вы вызвали, владыка, ожидают в приемной. Пусть заходит», — крикнул Верховный и одним движением сгреб в выдвинутый ящик все ненужные карточки. Дождавшись, пока все зайдут и рассядутся по своим местам, Верховный обвел тяжелым взглядом присутствующих и заявил им следующее: «Я вызвал вас для того, чтобы скоординировать наши дальнейшие действия и не собираться тут по всякому пустяку. Обращаюсь к главам храмов Меркула, Серсы и Хорта. Приказываю вам с особой жестокостью давить любое инакомыслие среди прихожан, невзирая на их статус и положение в обществе. Даже если этими прихожанами будут правители семи королевств. Если ко мне у вас есть вопросы, задавайте сразу». Жрецы переглянулись, и Саверн, который являлся главой храма Меркула, спросил осторожно: «Что происходит, владыка?» Мелигабарн вперил взгляд в столешницу и, стараясь, чтобы его голос звучал твердо, произнес: «Над Тарсоном нависла смертельная угроза, и сейчас не время поддаваться панике. Надо действовать четко и слаженно, как пальцы на одной руке. Ваша задача — держать паству в стойле и не допускать волнений. Если вопросов больше нет, то все, кроме Саверна, Крумера и Дарселя, свободны». Дождавшись, когда за двумя главами закроется дверь, Мелигабарн обратился к Саверну: «Тот младенец, что с ним?» Глава храма Меркула растерянно посмотрел на владыку. «Насколько я знаю, за мальчиком присматривают», — неуверенно ответил он. «Вроде как нашли кормилицу, и та, ребенка ко мне, вместе с кормилицей, живо». Саверн встал с кресла и направился на выход. «Поспеши», — бросил ему вслед Мелигабарн и перевел горящий взгляд на главу тайной службы. «Тебе надо срочно проверить через свои каналы, что стало с имперской крепостью Лермин, что на границе южных земель по ту сторону хребта. Информация мне нужна немедленно. Выполнять». Никогда не видевший владыку в таком взвинченном состоянии, Крумер подскочил со своего кресла и бросился к дверям. «Ты!» Палец Мелигабарна уткнулся в грудь капитана Дарселя. «Собираешь всех самых лучших неуязвимых из Санцеликих и...» Договорить он не успел. Дверь в кабинет снова распахнулась, и в проеме с вытаращенными глазами замер растерянный Крумер. «Мне только что сообщили», — начал сбивчиво докладывать он, — «что кто-то 10 минут назад разрушил один из наших заводов по производству водяных кристаллов. С неба ударила молния, и от завода не осталось даже развалин». «Что?» — вскочил со своего кресла Верховный. «Повтори, что сказал». «Ну, живо». «Какой завод?» «Тот, что на реке Керри», — выпалил глава тайной службы. Ровно через час Мелигабарн стоял в кругу, на который указал ему оператор установки, и с нетерпением ждал сеанса видеосвязи с императором Карусом. Отмеченный им час давно прошел, и правитель земель по ту сторону хребта явно задерживался. Несмотря на всю его показную расслабленность, внутри Верховного кипела буря чувств. Обида, любопытство, непонимание, сомнение, злость и самый настоящий животный страх, которого он не испытывал уже много сотен лет. Владыка принимал неимоверные усилия, чтобы хоть как-то успокоиться и привести мысли в порядок, но это давалось ему с великим трудом. Худшие его опасения подтвердились. У ненавистных ему чужаков есть боевой корабль, способный натворить на Тарсоне дел, и, что самое главное, на планете сейчас нет такого оружия, способного противостоять им, поэтому надо идти на их условия, другого выхода нет. Отдать им младенца, а самому при помощи санцеликих и неуязвимых бежать в бункер на 200 лет. Нет, 300. Да, на все 500. Он давно уже превратил бункер в сокровищницу, натаскав туда всего, что может пригодиться в будущем. Смерть певички ему не простят. Решено. Но где же император? Неужели на той стороне хребта что-то пошло не так? Только он об этом подумал, как на полу перед ним засветился круг, и там появилось изображение Каруса. «Мне передали, вместо приветствия начал тот, что ты тоже получил предупреждение». «Это так?» Мелигабарн мрачно кивнул и, еле сдерживая гнев, проговорил: «Да, они уничтожили один из трех заводов, производящих водяные кристаллы. Что они хотят?»